Глава 23. Гартия Дортнагесская была не в духе и не стеснялась демонстрировать всем и каждому свое отвратительное настроение. Ее плотно сжатые губы и сведенные к переносице брови не оставляли ни одному адепту из нашей группы шанса пропустить очередную пересдачу. Гартия даже здороваться с нами не стала, молча кивнула в сторону столов. Мы расселись и порадовались лежавшим перед нами листками с заданием. Каждому из нас предлагалось сварить зелье, здесь и сейчас, зелье вечной молодости. Не сварил — вперед на пересдачу. Я взяла в руки свой лист и стала скользить по нему глазами. Рецепт зелья вечной молодости. Ингредиенты. 1 литр чистой воды из источника священной горы. 10 граммов лепестков лунного цветка. 5 граммов горошка, амбровец, 3 листа живительного дерева, 1 капля эссенции звездного сияния, 1 грамм золотой пыли из затерянного храма, 7 кристаллов жизненной энергии. Инструкция. 1. На старинной жаровне разогрейте 500 миллилитров воды из источника священной горы на умеренном огне. Постепенно добавляйте лепестки лунного цветка и кипятите в течение 10 минут. 2. В другом котле, на среднем огне, нагрейте оставшие 500 мл воды и добавьте порошок амбровец. Варите смесь до полного растворения порошка. 3. Соедините оба отвара в одной большой чаше для зелья. 4. Осторожно положите 3 листа живительного дерева. 4. Осторожно положите 3 листа живительного дерева в чашу и перемешайте их смесью из отваров. 5. Добавьте каплю эссенции звездного сияния и тщательно перемешайте с помощью серебряной ложки. Эссенция придаст зелью свойства восстановления и омоложения. 6. Затем аккуратно рассыпьте 1 грамм золотой пыли из затерянного храма в зелье, что придаст ему благородный и целительный эффект. 7. Наконец, активизируйте зелье, положив 7 кристаллов жизненной энергии в чашу и произнеся заклинание «Сии молодостью оживи тела и сердца! Позволь силе вечной воскреснуть!» Заметки. Заклинание следует произносить с полным вниманием и уверенностью, чтобы магия зелья сработала в полную силу. Смешивайте ингредиенты с правильной последовательностью и на нужном огне для достижения наилучших результатов. Перед употреблением зелья рекомендуется проконсультироваться с мудрецом или великим магом для предотвращения потенциальных побочных эффектов или неправильного использования. Я с трудом сдержала нервное хмыканье, дочитав рецепт до конца. Особенно понравились заметки. Все необходимые ингредиенты уже стояли перед нами. Котлы тоже были готовы. Я с сомнением покосилась в сторону своего. Перечитала еще раз рецепт и ощутила нехорошее предчувствие где-то в районе копчика. Пока что своего. Я перечитала рецепт 3, удостоверилась, что поняла каждое слово, и только потом приступила к созданию зелья. Я строго следовала рецептуре, бросала в котел только то, что было указано. И в конечном счете ничего у меня не получилось. Что, блин, и неудивительно. Вот когда бы у меня вышло правильное зелье? Правильно, никогда. Так что, увидев, что зелье на финальном этапе стало синим, а не оранжевым, я ни капли не удивилась. И все было в полном порядке. Ну, как обычно. Схлопотала бы свою пересдачу, как и раньше случалось. Но в этот раз мироздание явно решило надо мной подшутить. Здание внезапно тряхнуло. Не сильно так, чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы с потолка что-то упало. И прямиком в мой котел, конечно. Куда же еще? Нет же других мест. Понятия не имею, что именно попало в мое зелье. Может, побелка, может, мушка, может, муравей, может, еще что. Но в котле внезапно началась химическая реакция. Зелье стало зеленым, затем снова синим, потом коричневым. Забурлило, как лава в жерле вулкана. На его поверхности показались большие пузыри. «Ой!» — выдала я, шокированно наблюдая, как эти пузыри разрастаются и становятся все больше и больше. «Адептка Вероника, что у вас происходит?» Наконец-то обратила на меня внимание Гартия. «Не знаю, Тара-преподавательница», — честно ответила я. «Но мне страшно. Через пару секунд вокруг моего котла толпился народ. И Гартия, и остальные адепты зачарованно следили за теперь уже огромными пузырями. А я начала молиться местным богам. Я на земле, считавшая религию злом, никогда не посещавшая ни одно место силы, я молилась. Нехорошее предчувствие, которое ощутил мой многострадальческий копчик, теперь разрасталось вместе с пузырями. Бесстрашные адепты вместе с преподавательницей, явно считавшей себя бессмертной, никак не могли отлипнуть от вида разраставшихся пузырей. А я старательно смешалась с толпой и затем отошла на безопасное расстояние. Поближе к двери. Так, на всякий пожарный случай. Вдруг надо будет сбегать отсюда побыстрее. Я стояла в отчаянии, смотрела на свой котел, на теперь уже огромные пузыри, на народ вокруг них. И боялась. До жути боялась, что сейчас что-то такое произойдет. Что-то неожиданное и малоприятное. Что-то такое, за что я всю свою оставшуюся жизнь не расплачусь. А потом пузыри лопнули. Все разом. Их брызги попали на адептов и преподавательницу. И сразу же раздался ор. Массовый такой ор. Народ орал. Я молчала. А вокруг меня разгорался и сиял красно-сине-желтыми цветами защитный купол.